Глава 17. Пир на костях. Во дворе Таллера собралось не меньше 200 тварей. И это только те, кого Макс сумел разглядеть из своего неудобного положения. Косматые грязные ведьмы, колдуны, уродливые карлики со злыми глазами и хищным оскалом расступались в стороны, пропуская вперед телегу с пленниками. Ветер сменился, и в лицо Максу пахнуло жареным мясом. Аппетитный запах вызвал слюну, но как только открылся вид на его источник, к горлу подкатил рвотный ком омерзения. Краем глаза Максу удалось заметить высокий костер, над которым крутился на вертеле обожженный человеческий торс. Вокруг сгрудилась стайка низкорослых уродцев, то и дело тыкающих в печеное мясо острыми копьями, проверяя его на готовность. Недалеко от костра, склонившись над голым белесым телом, сидел мужчина в плаще и пальцами чертил в воздухе неведомые знаки. Благодаря ведьминым глазам Макс мог видеть, как символы вспыхивали красным и зависали над животом отчаянно извивающейся добычи. Похоже, что все четыре конечности жертвы были чем-то зафиксированы, потому что, как она ни старалась, подтянуть к себе руки и ноги не могла. Завершив ритуальное приготовление, колдун достал нож с зазубринами и принялся потрошить грудную клетку аккурат под парящими над ней символами. Несчастный пленник отчаянно мычал и все сильнее извивался. Когда он повернул голову в сторону телеги, Макс со страхом заметил, что лицо его обожжено, а пустые черные глазницы распахнуты в немом ужасе. По всем признакам, это была еще одна жертва из лагеря оборотней, у которой забрали лицо. Колдун запустил руку по самой локоть в изувеченное тело и принялся в нем шарить. В этот раз Макс уже не смог сдержать рвотный позыв и выплеснул содержимое желудка на дно телеги. Заметившая это ведьма, стоявшая у крыльца Таллера, закинула голову назад и залилась мерзким квакающим смехом, от которого у любого волосы встали бы дыбом. В эту ночь у Таллера царила атмосфера безнаказанной жестокости, которой упивались захватившие его темные твари. Телега остановилась у самого входа в кафе. Горн взвалил Макса на плечо и потащил к двери. Второй оборотень схватил муху с Мартином за шкирки, как котят, и отправился вслед за собратом. Из своего положения Макс смог наконец-то увидеть тварь, запряженную в телегу. И это, к его удивлению, оказалось совсем не лошадь. Да, у нее были копыта. Но на этом сходство с непарнокопытными заканчивалось. У неведомого существа было 8 ног, сросшихся у основания, и единственный глаз на коротком отростке, выходящем из того же места, откуда брали свое начало конечности. Тело удивительной твари полностью покрывала короткая рыжая шерсть, а глаз беспрестанно моргал. Приметив, что на нее смотрят, тварь встала на дыбы, оторвав от земли половину своих конечностей, и улыбнулась во весь рот, обнаружившийся на том же отростке, где глаз, но только с противоположной стороны. Рот был очень похож на человеческий, но с более крупными зубами и длинным раздвоенным языком. Еще страшнее этой твари было зрелище, открывшееся на поляне чуть левее от Таллера, где уродливые монстры всех мастей устроили кровавый пир, предаваясь самым отвратительным изуверствам. Крики ликования мучителей и стоны их беспомощных жертв отдавались кошмарным звоном в голове Макса. Особенно жутким было то, как парящий в воздухе беспомощный человек без лица неестественно махал ногами и руками в такт дирижировавшей его движениями ведьме, пока другая тварь с кабаньим рылом и человеческим телом метала в него ножи. Каждое попадание в цель мгновенно сопровождалось аплодисментами и одобрительными криками толпы. Когда ножи кабаноголового закончились, ведьме наскучило ее занятие, и она достала из кармана желтую восковую куколку, поочередно оторвав у нее все конечности, после чего лишенный лица оборотень мгновенно повторил судьбу своей восковой копии. Это было последним, что успел увидеть Макс, прежде чем дверь кафе закрылась и пленников свалили на пол. В эту ночь внутри Таллера было особенно темно. Единственным источником света оставалась тусклая лампа над баром. Поломанные столы и стулья раскиданы по углам зала. Ободранные занавески едва прикрывали окна. Сорванная с петель дверь в туалет стояла у стены, демонстрируя широкую выжженную дыру в своем центре. Вокруг царили хаос и разруха. Горн и его сородич удалились на кухню. На этом их часть работы, очевидно, заканчивалась. Звуки с улицы приглушила закрывшаяся за оборотнями дверь. В мрачном пустом зале стояла тишина, разбавляемая лишь приглушенными возгласами чудовищ снаружи. «Что за тварь везла нас сюда?» — тихо спросил Макс у мухи, пытаясь не думать о том, что ждет их впереди. Как раз в этот момент снаружи послышалось особенно громкое мычание, а затем хлопок и безудержное одобрение присутствующих, невольно заставившее Макса поежиться. «Пектим!» — протянул кот, с напряжением оглядывая зал. «Ублюдок ведьмы и лошади!» Как правило, их убивают сами же родители, но этому повезло. Мартин фыркнул и с усилием извернулся таким образом, чтобы приземлиться аккуратно на пятую точку и сесть с максимальным комфортом, насколько это позволяли сделать веревки, связывавшие передние и задние лапы. Последовав примеру переката, Макс тоже сумел принять сидячее положение, хоть и не такое удобное, как у соседа. Хуже всех пришлось мухе. Он мог лежать только на правом боку, лицом к двери. «Юля!» От неожиданности Макс подскочил и всем телом подался к месту, где парило привидение. Бессменная официантка смотрела сквозь Макса и не шевелилась, мерцая, как неисправная голограмма. Рядом с ней лежала длинная желтоватая кость, обмотанная зеленой нитью и залитая жидкостью, похожий на масло, густое и темное. «Юля!» — снова позвал Макс, стараясь не кричать. «Успокойся уже!» — не выдержал муха. «Разве не понимаешь, что она тебя не слышит?» «Что с ней?» — испуганно спросил Макс, все еще пытавшийся уловить хоть малейшее движение официантки. После увиденного на улице он предположил самое худшее. «Она жива?» «Нет, конечно», — фыркнул кот. «Такая же мертвая, как и раньше. Просто сейчас, как бы тебе это объяснить, затормозили ее, заморозили, если будет понятнее. Призраки, а точнее частицы, из которых они состоят, перемещаются с очень высокой скоростью, поэтому обычному глазу их трудно разглядеть, если только призрак сам этого не захочет. Оно, конечно, и к лучшему. Их вокруг тьма тьмущая. И хвост свой не разглядишь, коли все повылазят разом, как медузы после прилива. Когда призрак общается с кем-то живым, он как бы замедляется, начинает говорить и двигаться медленнее». «Это с ней навсегда?» «Только пока ее кости связаны. Где-то рядом с ней должны быть кости. Есть?» «Да», — подтвердил Макс. «Они что, и кости ее достали?» «Не думаю, что им пришлось далеко ходить», — хмыкнул муха. «Призраки не могут находиться вдали от своих костей или каких-то личных предметов. Если она все время находилась в Таллере, то вполне логично, что и кости ее тоже где-то поблизости». За дверью кухни послышались приближающиеся шаги и голоса. Пленники разом смолкли и напряглись, устремив взгляды в сторону источника шума. Дверь со скрипом отворилась, и в зал вошел мужчина. Лица его было не разглядеть. Слабый свет лампы над баром туда не доставал. Следом появились Горн и еще двое оборотней. Макс уже видел их раньше, в лагере. Неизвестный поставил у подножия барной стойки прозрачную вазу, бросил в нее золотистый лоскут, в котором Макс сразу узнал кожу золотого дракона, излучавшую характерное свечение, и поджег ее длинной спичкой, что-то прошептав. Огонь вспыхнул в мгновение ока, охватив кожу целиком, а затем разлился по дну вазы. Языки пламени сделались золотыми, без разноцветных переливов. Они напоминали жидкий металл, постепенно поднимавшийся все выше и выше к потолку, освещая зал почти дневным светом. Закончив с вазой, мужчина повернулся к пленникам. Он был бледен и угрюм. Черты лица заострились, а под глазами пролегли глубокие темные круги. Усталый взгляд безразлично окинул присутствующих и снова вернулся к вазе с огнем. «Клык!» — невольно вырвался из уст Макса тихий шепот. Тем временем пламя из жидкого золота достигло своего апогея и стало принимать округлую форму, вскоре окончательно оформившись в зеркальный овал в человеческий рост. Когда золотая поверхность сложилась в нечто похожее на проекцию и отразила скрытого капюшоном человека в языках золотого пламени, Макс поймал себя на мысли, что ему вряд ли удастся когда-нибудь описать увиденное словами. Муха теснее прижался к Максу, изредка подрагивая. Мартин же в своей обычной манере тупо таращился на происходящее, как зритель в кинотеатре. «Да, он тот, кто нужен», — спокойно произнес металлический голос человека в пламени. «Закончи с ним и найди сердце». «Я сделаю все, о чем мы договаривались», — покорно кивнул Клык, а затем добавил. «Но только после того, как получу обещанное». Человек в золотом капюшоне наклонил голову вниз и протянул вперед сжатый кулак. Как только его пальцы разжались, на пол глухо упал предмет, завернутый в золотую кожу рептилии. Клык бросился к нему, как голодная собака к миске с кормом. Золотая кожа осталась лежать на полу, обнажив крохотный пузырек из темного матового стекла. Пузырек был настолько мал, что едва превосходил размерами ноготь на большом пальце Клыка. «Этого точно хватит?» — скрывая волнение, спросил он. Златоликий кивнул. Словно ждавший сигнала на старте спортсмен, Клык в два прыжка оказался около Юли, откупорил пробку пузырька и капнул его содержимое на призрака. Синеватая капля прошла сквозь бесплотное тело официантки и приземлилась на кость, обмотанную зелеными нитями. Будто смятая бумага, призрак сложился пополам и втянулся в свои же останки. «Амрита!» — ахнул Муха. Ничего не понимающий Макс удивленно таращился на претерпевающую изменения кость. Будто дерево, она пускала отростки, оформлявшиеся в другие кости, мгновенно обрастающие розовой плотью. Совсем скоро на месте, где находилась кость, уже лежал полноценный человеческий скелет. Его покрывали мышцы и сухожилия, постепенно вырастала кожа. «Я выполнил свою часть сделки. Теперь твоя очередь», — напомнил властный металлический голос. Клык кивнул, достал из кармана пистолет и наставил на Макса. Макс наблюдал за происходящим, как будто со стороны. Здесь, в Таллере, пистолет выглядел нелепым и чужеродным, словно рогатка в эпицентре военных действий. И тем не менее он понимал, что для него эта рогатка не менее смертоносна, чем зубы или когти оборотня. «Удивительно», — усмехнулся Клык. «Ведь в тебе нет совсем ничего особенного. Заурядный человечишка, ничем не отличающийся от остальных. Или это только на первый взгляд? Я пытался разгадать тебя еще в Каледонском лесу. Но ты либо слишком умен, либо и вправду совершенно бесполезен. Ты же не думал всерьез, что оборотень не справится с деревенскими псами? Хотя, отдаю должное, тогда ты хорошо себя показал. Для человека, — прищурился он. Ничего не хочешь рассказать своему сенсею напоследок? Мне нечего тебе сказать. Несмотря на оружие, наставленное на него, Макс не испытывал страха перед клыком. Его голос ничуть не дрогнул. «Ах, нечего!» — притворно закатил глаза клык. «Пророчество о сердце тебе должно быть неизвестно». «Нет», — отрицательно качнул головой Макс, смотря в лицо клыку. «Но кое-что я все же сумел понять». «И что же?» — с интересом спросил клык. «Ты редкостный кретин, который не смог справиться даже с деревенскими собаками, что бы ты сейчас тут ни плел, а теперь разводишь трёп, потому что кишка тонка выстрелить сразу. Уже набрался смелости или еще поболтаем?» — язвительно спросил Макс, сам удивляясь собственной дерзости. «Ты всего лишь человек», — направляя дуло в лицо Максу, равнодушно пожал плечами клык. Его лицо не выражало ровным счетом никаких эмоций. Палец скользнул на спусковой крючок. «Что? Что это?» Обнаженная Юля с ужасом разглядывала свои руки и щупала лицо. «Этого не может быть!» «Юля!» Клык тут же отложил пистолет и бросился к официантке. «Костя, что происходит?» Голос Юли дрожал. Она была потеряна, напугана и с мольбой в глазах смотрела на клыка. «Ты жива, Юля! Ты снова жива!» Оборотень крепко обнял девушку и шумно вдохнул аромат ее волос, а затем горячо поцеловал ее в лоб. «Наконец-то я могу к тебе прикоснуться!» В этот момент лицо клыка светилось счастьем, усталые глаза излучали заботу и нежность. «Но как это возможно?» — не понимала Юля. В этот момент ее взгляд зацепился за связанных Макса, кота и переката. «Что здесь происходит?» Юля немедленно отстранилась от клыка и принялась с удивлением оглядываться по сторонам. Клык ничего не ответил, лишь поднял с пола валявшуюся скатерть и отдал Юле, тихо сказав: «Прикройся». «Закончи с мальчишкой», — спокойно, но настойчиво напомнил Златоликий. Клык молча кивнул. И хотя он прилагал все усилия для того, чтобы делать вид, что все под контролем, было заметно, как сильно он напряжен. Испуганная Юля непонимающе смотрела то на клыка, то на связанных пленников. Она еще не успела до конца прийти в себя после обретения тела и судорожно пыталась вникнуть в суть происходящего. Клык снова достал пистолет и повернулся к Максу. «Костя! Нет!» Осознание, наконец, дошло до Юли. Факты выстроились в единую цепочку и заняли свои места. Она все поняла. «Остановись!» Юля попыталась встать на нетвердые ноги, но все еще слабая не смогла. Не удержавшись на коленях, пошатнулась и упала. «Это условие сделки», — спокойно сказал клык. В тусклом свете он выглядел гораздо старше своих лет. «Не вмешивайся». «Костя, это все ты?» — растерянно спросила Юля. «Нет, я не верю. Крок, он был твоим другом. Ты пошел на это, чтобы я была жива?» Клык снова повернулся к Юле. «Юля, пожалуйста, обещаю, что все тебе объясню, но сейчас я должен поступить так и никак иначе», — твердо сказал он. «Я хочу быть с тобой больше всего на свете», — почти шепотом сказала Юля. Ее глаза наполнились слезами. «Но не такой ценой». Видя жалкие попытки Юли совладать со своим новым телом и подползти поближе к нему, клык растерянно мотнул головой, будто стараясь избавиться от наваждения. Было заметно, как сильно ему хотелось бросить пистолет и подбежать к ней. «Я должен был так поступить», — снова повторил клык, так будто старался убедить в своих словах не только Юлю. «Дело не только в тебе. Мы все слишком долго к этому шли. И доведем дело до конца, чего бы нам это ни стоило». «Кому ты должен? Кто мы? Кучка гнилушек и прочего отребья?» — в сердцах воскликнула Юля. «Ты предал свою стаю. Предал Таллер. Ты предал... меня!» Колкие слова любимой подействовали на оборотня, как оплеуха. На его лице не осталось и тени былого спокойствия. Кулаки сжались сами собой, но он сумел совладать с гневом. «Я знал, что ты будешь против, поэтому ничего тебе не сказал. Но послушай, какое теперь все это имеет значение, когда мы смогли одолеть смерть? Ты жива, все остальное неважно. Я обещал тебе найти способ и сдержал свое слово. Разве ты не рада? Разве это не то, о чем мы с тобой мечтали? Это ради нас, Юля, ради нас всех!» Клык в отчаянии обвел руками все вокруг. «И речь сейчас не только о тебе и обо мне. Это нечто большее. Это свобода». «Так объясни мне. Объясни, о какой свободе ты говоришь. Я не хочу, слышишь? Не хочу жить ценой смерти всех вокруг». В больших карих глазах Юли светилось искреннее непонимание. «Свободе от людей!» — с жаром выпалил клык, и его глаза сверкнули огнем. «Изо дня в день мы прячемся от них, скрывая свое истинное лицо в угоду их спокойствию. Это, по-твоему, правильно? Разве кот должен бояться мыши? Мы лучше людей, сильнее, быстрее, знаем больше. Но мы как тени в их мире», — распалялся он. «А что бы ты сказала, если бы узнала, что существует мир, в котором мы не должны прятаться, не должны бояться, что люди о нас вспомнят? Мир, где все твари могут жить, как пожелают. Мир без людей». «Я бы сказала, что ты сошел с ума». «Сам себя послушай, ты несешь бред. Остановись, я прошу тебя», — пролепетала Юля. «Это не бред», — горячо возразил клык. «Этот мир существует. Мир золотого дракона, населенный одними лишь тварями. Я видел его собственными глазами». Юля замерла. «Лучше я снова умру прямо здесь, чем предам хозяйку», — сказала вдруг она. «Ты как никто знаешь, чем я ей обязана. Если бы она не привела меня в Таллер, не дала эту работу, где бы я сейчас была? Что бы со мной стало? Я бы бестолково бродила вокруг своих костей, пока окончательно не свихнулась бы. Ты не способен видеть других призраков. Твои глаза, какими бы зоркими они ни были, никогда не различат то, что доступно мне. Я каждый день вижу десятки несчастных душ, потерявших разум и навсегда утративших даже подобие человеческого облика. Это так страшно!» В глазах Юли читался ужас, она знала, о чем говорит. «И теперь ты предлагаешь мне предать хозяйку? Ту единственную, кто сжалился надо мной и протянул руку помощи? Быть рабыней старой корги и потратить целую вечность на то, чтобы ей прислуживать? Такой судьбы ты для себя хочешь?» — недоумевал клык. «Ты сполна отдала ей свой долг и больше не должна ей ни минуты своей жизни. Мир скоро станет совсем другим. Он уже меняется. Я не один. Нас тысячи. Эпоха власти людей над тварями подошла к концу. Теперь наш черед. А как же я? Ведь я теперь тоже человек. Как скоро ты начнешь презирать и меня?» Не унималась Юля. «Не сравнивай. Почему? Чем я теперь отличаюсь от людей?» В зале Таллера повисла пауза. Клык смотрел на Юлю взглядом того, кто только что получил нож в спину от самого близкого существа. «Юля, пожалуйста!» Голос оборотня дрогнул. «Я люблю тебя». Поняв, что дал слабину, клык резко повернулся в сторону пленников, направил дуло пистолета на Макса и... Неожиданно из укрытия выпрыгнул большой свирепый волк, вцепившийся зубами в запястье клыка. Прозвучал звук выстрела. Клык закричал, Пистолет выскользнул из его рук и отлетел на барную стойку. «Предатель!» — злобно прорычала Луна, частично вернувшая себе человеческий облик. «Ты не уйдешь отсюда живым! У меня больше нет брата!» Когда волчица приготовилась для нового прыжка, на ее пути в мгновение ока выросли двое оборотней — Горн и его собрат. Двое крепких противников, чуть ли не втрое больше, чем совсем худенькая на их фоне волчица, ничуть не испугали ее. Как бывалый воин, Луна смерила их ледяным взглядом и перешла в наступление. В этот раз волчица не стала оборачиваться полностью, ограничившись лишь короткой шерстью по всему телу, острыми когтями и волчьей мордой с остатками человеческих черт. Рядом с увеличившимся в размерах мускулистым Горном она казалась тонкой щепкой. Движения волчицы напоминали танец. Она двигалась легко и невесомо, но наносила удары точно и хлестко, порхая меж оборотней, как мотылек. Как ни старались они попасть поверткой Луне, она всегда оказывалась быстрее и почти играючи уходила от их бросков. Противникам никак не удавалось схватить ловко уворачивающуюся соперницу, двигающуюся грациозно и быстро. Все ее движения были отточены и выверены, ни одного лишнего. Наблюдая за Луной, Макс невольно вспомнил, как выбирал в подарок Денису перочинный нож. Самыми дорогими и острыми оказывались те, которые почти не ощущались в руке. Тонкие и легкие, как перышко, но вместе с тем и самые опасные. В какой-то момент Горн просто обмяк и рухнул на пол. Только алая лужица, быстро растущая под недвижимым телом, проговорилась о причине его падения. С длинных когтей Луны стекали на пол крупные капли крови. В наступившей суматохе Макс не сразу заметил, куда угодила пуля, срикошетившая от железной пластины, украшавшей стену Таллера. Но как только он увидел клыка, в страхе склонившегося над такой привычно бледной Юлей, все стало очевидно. Маленькая красная точка на груди бессменной официантки Таллера стремительно росла, выпуская из тела совсем недавно обретенную жизнь. «Нет, нет, нет!» — непрерывно повторял клык с выражением отчаяния на лице. «Юля! Нет!» Пока оборотни были заняты Луной, Макс изучал пространство вокруг, обдумывая план побега или на худой конец, отыскивая средства обороны. Вдруг он заметил, что свечение, окружавшее Луну, изменило свой цвет и потускнело. Макс сразу догадался, что это значит. Волчица начинает уставать. Ей все сложнее уворачиваться от нападок своих сородичей. Он всей душой хотел ей помочь, но не мог. Или мог? Кеды на ногах Макса нервно подрагивали шнурками. Вампирчик чувствовал, что его донор в опасности и очень волновался за свое питание. «Пожалуйста, помоги мне», — мысленно взмолился Макс, пошевелив пальцами ног. Давая понять, что согласны, кеды потеплели, и шнурок на левом ботинке змеей выскользнул из люверсов. Рассвирепевший оборотень был так увлечен схваткой, что не заметил, как тонкий шнурок шустро юркнул по его ноге, пробираясь через густую коричневую шерсть прямо к спине. Когда шнурок достиг лопаток полуволка, тот замахал громадными ручищами, пытаясь поймать юркую змейку, но не смог до нее дотянуться. В следующее мгновение тонкая удавка уже затянулась на его толстой шее. Хрипящий оборотень, скуля, пытался просунуть лапу под шнурок, но он уже слишком глубоко впился в шею, затягиваясь все туже с каждой секундой. Задыхаясь, оборотень повалился на пол и в отчаянии принялся раздирать острыми когтями свою шею, пытаясь достать до удавки. Понимая, что клык теряет контроль над ситуацией, человек из золотого пламени приказал: «Ей уже не помочь! Закончи с мальчишкой! Сейчас же!» Приказ Златоликова подействовал на клыка отрезвляюще. С мокрыми от слез глазами, озлобленный и ненавидящий весь мир, оборотень бросился к барной стойке, на которую совсем недавно приземлился пистолет, но с удивлением обнаружил, что оружия нет на месте. Издав гневный вопль, он снова повернулся к пленникам и в этот момент заметил, что у Макса отсутствуют шнурки на обоих кедах. Отвлекающий маневр с удавкой позволил убить двух зайцев. «Сучёныш, это ты во всем виноват!» — со злобой выкрикнул Клык. «Теперь твоя смерть не будет быстрой!» С каждым произнесенным словом Клык все больше походил на волка. Черные когти, косматая голова и мощные лапы уже укоренились в его облике. Не дожидаясь, пока оборотень разорвет его на части, Макс сбросил веревки, заботливо развязанные тем же вампирчиком, и выхватил из-за пояса пистолет, доставленный ему одним из шнурков. Он впервые в жизни держал в руках оружие и понятия не имел, как с ним обращаться. Молясь, чтобы пистолет был уже снят с предохранителя клыком, курьер несколько раз нажал на крючок, целясь в оборотня. Первая пуля угодила в лампу над стойкой. Разлетевшись на мелкие осколки, лампа рассыпалась и погасла, оставив золотое пламя единственным источником света в темном зале. Вторая пуля попала клыку в живот, а третья — точно между глаз. Глаза оборотня расширились от удивления, и он рухнул вниз. Макс в ужасе отбросил пистолет, как раскаленное железо. Нажимая на крючок, он понимал, что может причинить вред клыку. На это он, собственно, и рассчитывал. Но одно дело — причинить вред, и совсем другое — убить. Во рту у Макса пересохло. Он медленно поднялся на ноги, не в силах оторвать взгляд от растянувшегося на полу тела. Оборотень не шевелился. Макс хотел подойти к нему ближе, но проход преградила огромная туша другого оборотня, рухнувшая прямо у его ног. Мохнатое тело выгнулось, затем дернулось и замерло. Тонкий белый шнурок закончил свое дело и вновь зашнырял по люверсам, завершив действие идеально завязанным бантом. Должно быть, со смертью из тела уходила вся магия, потому что прямо на глазах у Макса тело задушенного оборотня сжалось и приняло свой настоящий облик. Украденное лицо исчезло. На полу лежал худой уродливый старик со впавшими щеками, растрескавшимися синюшными губами и лысой головой, покрытой трупными пятнами. Тщедушное голое тельце с обвисшим животом и тощими конечностями выглядело ничтожным и жалким. «Гнилушка», — вспомнил Макс. Позади раздался победный рык волчицы. Отсеченная голова кубарем покатилась по кафельному полу Таллера, оставляя на нем кровавые следы. Луна встала с поверженного соперника и утерла перепачканную в крови морду. Дверь Таллера медленно приоткрылась, и в открывшийся проем просунулась сморщенная старческая голова. Лицо гостя было усеяно большими волосатыми бородавками. «У вас все в по...» — договорить он не успел. Луна молниеносно преодолела расстояние до двери и с силой захлопнула ее, прищемив голову пришедшего и с хрустом сломав ему шею. Следующим движением она выпихнула труп коротышки на улицу и заперла дверь на тяжелый засов. По поверхности золотого зеркала пошла рябь. Громом раздался голос. «Убить человеческого мальчишку! Уничтожить!» Звук был такой силы, что все, кто был в зале, зажмурили глаза и закрыли уши. Казалось, барабанные перепонки вот-вот лопнут. Когда Макс открыл глаза, золотое отражение исчезло. На барной стойке осталась стоять ваза с пеплом на дне. С улицы раздался боевой клич, и дверь Таллера, удерживаемая лишь засовом, затряслась под натиском множественных ударов. В окнах посыпались стекла, и десятки уродливых рук зашарили по подоконникам в попытке найти точку опоры и проникнуть внутрь. «Окно!» Макс схватил с пола отломанную ножку стула с торчащим из нее гвоздем и бросился к ближайшему оконному проему, отбиваясь от злобных тварей, жаждущих крови. Ему и вовремя подоспевшей Луне на силу удалось закрыть деревянные ставни и перекрыть доступ Орде. Проверив ставни на других окнах и убедившись, что они надежно заперты, Макс отступил к центру зала, где жались друг к другу Муха и Мартин. «Прячьтесь! Клык скоро очнется!» — скомандовала Луна. «Я задержу его, сколько смогу!» Будто откликнувшись на слова сестры, Клык застонал и пошевелился. Из его лба выскочила пуля и звякнула об пол. Ставни натужно скрипели, дверь ходила ходуном. «А ты?» — растерянно спросил Макс. «Ты должна пойти с нами. Наверняка здесь есть еще один выход. Это же Таллер!» Клык снова издал стон и приподнялся на локтях. «Бегите!» — закричала Луна. «Мне не нужна помощь!» Облик ее с каждой секундой менялся, переходя в волчий. Луна была настроена решительно и готовилась к новой битве. Последним, что увидел Макс перед тем, как скрыться за дверью кухни, были Клык и Луна, сцепившиеся в ожесточенной схватке. Они дрались с такой лютой ненавистью, на которую способны только родные друг другу люди, волею судьбы, ставшие врагами.